Флешбек номер 3. Сторн, май 2000. Тот майский день был соткан из ветра и солнца. Песчаный берег казался бесконечным. Он простирался до самых далеких волноломов, где белая пена сходила с ума на вершинах волн. Мы бежали по мокрому песку босиком, закатав джинсы до колен. Эйден держал натянутую веревку, уходящую в небо. На другом конце высоко-высоко плясал самодельный змей, сшитый из старой простыни и двух перекрещенных палок. Змей рвался ввысь, а Эйден смеялся. Каким же он был красивым! Светлые волосы цвета спелой пшеницы, загорелое лицо и прозрачно-голубые глаза, в которых можно утонуть. Казалось, сама юность воплотилась в этом высоком парне с веревкой от воздушного змея. Воды залива в тот день были беспокойными и по-весеннему игривыми. Они резвились у берега, сверкая на солнце мириадами искр. На мокром песке оставались наши следы. Две параллельные дорожки, идущие рядом. Его глубже и шире. Мои помельче и чаще. Две жизненные нити, сплетенные в одну на этом огромном пляже. В этот миг сердце ликовало от предчувствия счастья. Казалось, что впереди бесконечная череда таких безмятежных дней, что вся наша жизнь будет состоять из соленого ветра в лицо, из мокрого песка под ногами, из смеха и уходящей в небо веревки, связавшей нас с пронзительной синевой. Простые радости, которые были дороже сокровищ мира. Эйден бежал за змеем, а я, запрокинув голову, следила за его полетом. И вдруг меня пронзило чувство, знакомое каждому жителю острова, ощущение недоброго взгляда в спину. Я резко обернулась и оглядела скалы по краю пляжа. Никого. Только вереск да одинокий коршун, кружащий над ними. Но заноза беспокойства засела в подсознании, не давая полностью раствориться в счастье. В конце пляжа мы отыскали скальную расщелину. Прилив отступил, оставив в каменной чаше кристально чистую воду. В ней, среди отполированных до блеска камней, копошилась жизнь. Десятки больших и маленьких крабов. Они шевелили клешнями, боролись за место и прятались в водорослях. Мы с Эйденом собирали их в старую сетку, найденную тут же на берегу. Безумно хохотали и спорили, кто больше поймает. Потом собрали выброшенные на берег деревяшки и развели огонь на песке, в укромном месте, защищенном скалой. И вот наступил пир. Пир богов и влюбленных. Запеченные в углях крабы пахли морем и дымом. Они обжигали пальцы, но нам было все равно. Мы с Эйденом сидели на песке, спиной к прохладному камню, ели крабов и смотрели на закат. Никаких тарелок и вилок, только руки, смех, соленый вкус на губах и его плечо, к которому так хотелось прижаться. Уже стемнело, но песок еще отдавал солнечный жар, согревая спину сквозь тонкую ткань футболки. Мерно шумел прибой, а над головой раскинулся черный бархат неба, усыпанный бриллиантовой пылью. Казалось, что стоит протянуть руку, и коснешься Млечного Пути. Мы с Эйденом лежали плечом к плечу, глядя вверх. Его мизинец лежал на моем, крошечный мостик, по которому шло электричество. «Мы уедем», — прошептала я, и мои слова устремились в звездную высь. «После школы. Сразу же. В Глазго». Он приподнялся на локте. «Вряд ли там будет лучше, чем здесь». «На острове душно. Все знают друг друга, и все друг за другом следят. Я хочу просто исчезнуть. С тобой». Он снова лег, и его рука нашла мою руку. «Хорошо. В Глазго так в Глазго. Ты будешь учиться в университете, станешь большой ученой». «А ты?» Я повернула к нему лицо, в темноте виднелись только смутные очертания профиля. «Я устроюсь на верфь. Буду строить корабли, большие, такие, чтобы доплыли до Америки». «И мы снимем квартиру, маленькую, на последнем этаже с окнами в небо». «Чтобы по утрам пить кофе и слушать, как просыпается город». «А потом?» — мой голос сделался тише. «Потом мы поженимся». Эйден сжал мои пальцы. «Обязательно. И у нас будет ребенок, девочка, с твоими глазами. И с твоим упрямством. И мы будем жить долго и счастливо». Наше будущее было чистым листом, на котором я и Эйден могли нарисовать что угодно. Он повернулся ко мне, и его лицо оказалось так близко, что наши дыхания смешались. Звезды исчезли, Остался только Эйден. Его запах — соленого ветра, дыма и чего-то неуловимо родного. Поцелуй был неловкий, но второй — он остановил время. Его губы были мягкими и настойчивыми. Рука скользнула к моей талии, внутри все заныло сладкой и пугающей болью. Мир сузился до точки прикосновения губ, до трепета под его ладонью, до гула в ушах, заглушившего звук морского прибоя. Наша неискушенность была переполнена таким желанием, что перехватывало дух. В эту минуту Эйден был для меня всем — безопасностью, риском и единственным смыслом жизни. Его рука робко двинулась под край моей футболки, коснулась кожи на животе. Я замерла в ожидании. Он был готов зайти дальше, его тело говорило об этом яснее любых слов, но где-то в глубине, под слоем этого опьянения, во мне шевельнулся страх. Не от него и не от себя, от необратимости того, что может случиться. «Нет», — выдохнула я, отрывая губы, — «не сейчас». Эйден замер, потом обмяк, уткнувшись лицом в мою шею. Он дышал тяжело и прерывисто. «Хорошо, когда ты захочешь». Этот день не был отмечен в календаре. В нем не случилось ничего особенного. Но он остался в памяти навсегда, как квинтэссенция чего-то чистого, простого и безвозвратно утраченного. Как формула счастья, состоявшая из ветра, моря и двух пар босых ног, оставивших следы на песке. Было поздно. В окнах домов не горело ни одного огонька. Эйден проводил меня до самой калитки. Сильно похолодало, и от этого его рука, лежавшая на моем плече, казалась еще горячее. У калитки он снова притянул меня к себе. Этот поцелуй был другим, отчаянным, жадным, полным страха перед неизвестностью завтра. Я ответила Эйдену с той же силой, пытаясь запомнить каждую секунду, каждое ощущение. И тут мир вспыхнул слепящим взрывом. Свет резал глаза, выхватывал из темноты испуганное лицо Эйдена, мои побелевшие пальцы, лежавшие на его плечах. Фонарь. Его световой удар был ощутим физически. За ним — фигура отца. Неподвижная, тяжелая, как скала. Лицо искажено молчаливой яростью. За его плечом, чуть в стороне, маячило другое лицо — Дункана Фрейзера. Холодное, каменное, с глазами, фиксировавшими сцену, как протокол. И жест, крошечный, почти незаметный, легкий поворот головы, исполненный злорадства и удовлетворения. Еще дальше, прижавшись к стене дома, стояла Мэйв. Глаза ее были огромными от ужаса. Время замерло. Отец не кричал. С неумолимостью палача он приблизился к Эйдену. Тот инстинктивно отстранился, выпустив меня из объятий. Воздух сгустился, сделался тяжелым, как перед грозой. Я чувствовала его физически. И в эту секунду, которая длилась целую вечность, когда кулак отца завис на замахе, мне стало ясно, что уже ничто не останется прежним. Удар был коротким и страшным. Глухой хруст костяшек о скулу Эйдена. Голова резко дернулась назад. Эйден споткнулся и рухнул на спину в мокрую от росы траву. После этого отец повернулся ко мне. В его глазах не было ничего, кроме ледяного презрения. Ладонь, широкая и шершавая, с размаху ударила меня по лицу. Вспышка боли, вкус крови на разбитой губе. «Быстро в дом!» Его голос показался не криком, а низким хриплым рычанием, от которого похолодело внутри. Я не осмелилась посмотреть на Эйдена, на Фрейзера, на сестру. Просто, пошатываясь, побежала по дорожке к темному крыльцу. Дверь захлопнулась, отсекая меня от мира, где на мокрой траве лежал мой Эйден. А звезды равнодушно продолжали гореть в черном небе.